Это все, чем вы зарабатываете себе на жизнь, летая по округе и катая людей на самолетах? — спросила она. И взглянула мне прямо в глаза, ожидая услышать правду. В общем, похоже на то. А что вы думаете о городках, которые видите? Все они разные. У городов, как и людей, есть свое лицо. А у нас какое лицо? — спросила она. — Вы, пожалуй, осторожны, степенны, уверены, довольно насторожены в чужака. Вот и ошиблись. Такой город называется Пейтон Плейс. Вернулся из полета Стэн, низко прошелся над полосой, а мы все следили за тем, как он проносится мимо, ворча мотором. Пол запаздывал вот уже на час, а солнце совсем низко висело над горизонтом. Если у него все получилось, то он должен быть где-то на подходе. «Где ваш друг?» — спросила Дюк. Он отправился за одним парнем, очень хорошим сварщиком. Она уселась на переднем бампере машины, эта тоненькая, не лишенная привлекательности инопланетянка, и принялась глядеть в небо. Я взялся за оставленное было закрашивание старой заплатки на крыле. «Вот он», — сказал кто-то, и показал в небо. Они ошибались. Самолет, не снижаясь, полетел дальше на восток по направлению к озеру Мичиган. Спустя некоторое время появился еще один самолет, и теперь это был «Ласкомб». Он скользнул вниз, коснулся колесами травы и резко покатил мимо нас. Пол был один, больше в самолете никого не было. Я отвернулся и посмотрел на сварочный аппарат. Развлекательным полетом конец. «Что-то у нас сегодня уйма самолетов», — сказала Дьюк. Следом за полом села Аэронка Чемпион, а в ее кабине сидел Джонни Колли. Он прилетел в своем самолете. Джонни подрулил поближе к нам и заглушил мотор. Он вышел из самолета, выпрямляясь во весь рост, незаметно уменьшая его своими габаритами. На нем был неизменный зеленый берет, и он улыбался. «Джонни, чертовски рад тебя видеть!» Он вытащил из своего самолета ящик с инструментами. «Привет, Пол говорит, что вовсю потрудился над твоим самолетом. И порядочно его погнул». Он разложил инструменты и присмотрелся к дожидающимся сварки стойкам. «Завтра рано утром я должен лететь в Маскетайн, забирать новый самолет. Приветствую». «Привет, Джонни». «Так что тут стряслось? Вот это колесо?» Он окинул взглядом сломанное крепление шасси и другую, дожидающуюся его работу. «Ну, это немного». Он тут же надел черные очки и запустил сварочный аппарат. Этот хлопок газа прозвучал очень обнадеживающе, и я перевел дух. Весь день, вот до этой самой секунды, я был в напряжении, и только теперь немного расслабился. Благодарение Богу за то, что на свете есть друзья. В 3 минуты Джонни расправился с рычагом тормоза, пройдясь по нему сварочным стержнем и лезвием пламени. Затем он опустился на колени у тяжелого крепления шасси, и спустя 15 минут оно снова было в полном порядке, готовое принять на себя вес самолета. Он поручил Полу отпилить лишние куски заготовок под стойки, в то время как Стю отправился в сумерках за едой. К тому времени, как Стю вернулся, неся гамбургеры, горячий шоколад и полгаллона молока, с одной стойкой было покончено. Все мы быстро перекусили в неровном свете аварийной лампы, затем сварка с шипением ожила снова, черные очки спустились на глаза, и началась работа над второй стойкой. «Знаешь, что он сказал, когда я появился у него в доме?» — тихо спросил Пол. Он только пришел с работы, у жены ужин стоял на плите, а он сгреб в охапку ящик с инструментами и говорит: «Утром вернусь. Тут один разбитый самолет надо починить. Как тебе это, а?» Раскаленная довела Выправленная стойка была отложена в сторонку, в темноту. Осталось еще два дела, самых сложных. Здесь разорванный металл находился всего в паре дюймов от тканевой обшивки самолета, а обшивка, пропитанная краской, могла вспыхнуть, как теплый динамит. «Возьми-ка ведро воды и ветошь», — сказал Джонни. «Сделай нам экран, а то мы слишком близко подобрались». Из мокрой ветоши был выстроен экран, и я удерживал его на месте, пока горелка делала свое дело. Прищурив глаза, я наблюдал за тем, как касается металла слепящий жар огня, превращая его в яркую расплавленную лужицу, прокладывая шов вдоль того, что было разломом. Вода на тряпичной дамбе начала испаряться, и я снова был весь внимание. Спустя порядочный кусок времени одна тяжелая работа была закончена, и осталась последняя, самая сложная. Это был тяжелый сквозной болт, окруженный пропитанной красной тканью и промасленной древесиной. В 10 дюймах над 6000 градусов газовой горелки в старой деревянной раме покоился бак с горючим. В нем был 41 галлон авиационного бензина, вполне достаточно, чтобы весь самолет взлетел в воздух на 1000 футов. Джонни выключил горелку и долго изучал обстановку в свете лампы. «Здесь надо быть поосторожнее», — сказал он. «Нам опять понадобится экран, много воды, и как только увидите огонь, кричите и все заливайте водой». Мы с Джонни устроились под брюхом самолета между стойками шасси. Вся работа и весь огонь будут прямо над нами, скорчившимися на траве. «Стив», — сказал я, — «заберись-ка в переднюю кабину и следи, не появится ли огонь где-нибудь под топливным баком. Возьми огнетушитель Стена. Как только увидишь что-нибудь, ори во всю глотку и поливай из огнетушителя. Если будет похоже, что все вот-вот взорвется, поднимай крик и выматывайся отсюда к чертям. Самолет мы можем потерять, но себя-то надо пожалеть». Было уже около полуночи, когда Джонни снова включил горелку и поднял ее над головой, рядом с моей мокрой дамбой. Сталь была толстая, и работа шла медленно. Меня тревожило, что жар может пройти сквозь металл и поджечь ткань уже за экраном. «Пол, ты там посматривай, не появится ли дым или огонь?» Находящаяся совсем рядом горелка издавала мощный рев и изрыгала пламя, словно ракета на старте. Глядя прямо вверх, я видел сквозь узкую щель небольшое пространство под топливным баком. Если туда доберется огонь, тогда дело плохо. А в ярком сиянии и реве горелки трудно было что-либо увидеть. Пламя то и дело выстреливало, разбрасывая вокруг себя и над нами белые искры. В том месте, где огонь касался самолета, все погружалось в дым. Здесь, под брюхом самолета, была наша маленькая частная преисподняя. Внезапно над моей головой послышался резкий треск, и я услышал, как Стю что-то невнятно произнес. «Пол!» — заорал я. «Что говорит Стю? Ты понял, что он сказал?» Вверху блеснул огонь. «Стой, Джонни! Горим!» Я начал заталкивать мокрую тряпку в эту щель над своей головой. Тряпка зашипела в клубах пар. «Стю! Чтоб тебя! Громче! У тебя там что, пожар наверху?» «Уже все в порядке», — послышался слабый голос. «Расстояние», — подумал я. «Рев горелки. Я его не слышу. Не надо на него орать. Но мне не хватало терпения. Нас всех разорвет на кусочки, если он недостаточно громко прокричит, что начинается пожар. Ты прислушивайся к нему, Пол, ладно? Я не слышу ни слова из того, что он говорит». Джонни с горелкой вернулся на свое место, и наверху снова начался треск и повалил дым. «Это просто кипит смазка», — сказал он. В нашей маленькой преисподней мы пережили еще три пожара и погасили их совсем рядом с топливным баком. Но никто из нас об этом не пожалел, когда в 2 часа ночи горелка погасла, и приведенное в порядок посадочное устройство тихо светилось в темноте. «Пожалуй, все», — сказал Джонни. «Может, ты хочешь, чтобы я остался здесь и помог тебе все собрать?» «Нет, дальше уже нет проблем. Ты спас нас, Джон. Теперь идем спать, ладно? Не хотел бы я пережить такое еще раз, парень». По Джонни не было видно, что он устал. Зато я был как выжатый лимон. В 5:30 утра мы с Джонни поднялись и подошли к его покрытой росой аэронке. Он запустил остывший двигатель и уложил инструменты на заднее сиденье. «Спасибо, Джонни», — сказал я. «Да ничего. Рад был помочь. Ты теперь поосторожнее с этим самолетом, ладно?» Он вытер ладонью росу с лобового стекла и забрался в кабину. Я не знал, что еще сказать. Без него моя мечта была бы уничтожена уже 2 раза. «Надеюсь, мы скоро снова полетаем вместе». «Когда-нибудь непременно». Он двинул вперед ручку газа и вырулил в предутренние сумерки. Мгновение спустя он был лишь все уменьшающейся точкой на западном горизонте. Наша проблема была улажена. И великий американский воздушный цирк снова воскрес.